Башня безумного бога. Глава 1. Попаданство, как начало. Ну-ка, мечи, стаканы на стол. Ну-ка, мечи, стаканы на стол. Ну-ка, мечи, стаканы на стол и прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя. Все говорят, что пить нельзя. Все говорят, что пить нельзя. Я говорю, что буду. Распевала песню шумная компания, тесно сидевшая за столом в углу заведения, заглушая флейтистов, играющих у барной стойки. Межрасовый сброд, полуэльфы, гномы и, конечно, люди праздновали удачный поход к ближайшей стяжке, этакому порталу между этим средневековым мирком и тем, что был выше. В этот раз, не взяв меня в состав команды, поэтому я был не в духе. Нет работы, нет монет, нет настроения. Как будто вам кто-то пить не разрешает, прошептал себе под нос я, склонившись над открытым блокнотом со своими записями. Авантюристы, тунеядцы, алкоголики, гуляки, грязная пьянь. А чего еще ожидать от мира, где нет централизованного образования, медицины, благ цивилизации? Подумал я, но вслух ничего не сказал. Команда новоиспеченных героев всем своим видом показывала, что может обойтись в боях у стяжек без лекаря, без меня, то есть, а любое неосторожно брошенное громкое слово способно вызвать крайне неприятные последствия. В самом начале своего попаданства, пару месяцев назад, я частенько видел, как оказавшиеся тут пришельцы из других миров дрались друг с другом из-за всякой всячины, и дрались не один на один, как в советской школе до крови или падения, а дрались на смерть, дрались на разнообразном клинковом оружии. Это уже потом. Хозяин таверны, седой хоббит Ханви, выторговал за монеты безумного бога боевой артефакт и установил правила никаких драк на оружии в его заведении. В таверне, где на первом этаже был бар, кухня и столы, а на втором и третьем комнаты для постояльцев, крови литься стало меньше, но вот за порогом трехэтажного гостиничного комплекса, а вот за порогом, поножовщина продолжилась, ибо безвластие рождает анархию, особенно когда каждый второй тут попаданец из какого-нибудь отсталого мирка верит, что съесть сердце врага после победы — это большая честь и вообще признак смелости и силы. Еще Морса Анатолий Вячеславович, спросила, коверкая мое отчество, подошедшая ко мне Мелоди, невысокая фигурная полукровка, смесь хоббита и человека, официантка и по совместительству дочка хозяина заведения. Кто ее мама, я не уточнял. Во-первых, это неэтично, а во-вторых, какая разница, кто она по родству, если девушка честно трудится в столь невзрачном и что уж греха таить нервозном заведении. «Да, Мел», — ответил я, улыбаясь невысокой черноволосой девушке с ярко-синими глазами, смотря на то, как та ставит на мой стол большую пивную кружку с ягодной жидкостью и стараясь не скользить взглядом по бугоркам под ее синим кружевным платьем. Да, для полукровки она очень даже ничего, но старая пословица говорила: нельзя гадить, где живешь, и жить, где гадишь. А в обществе, где за один только дурной взгляд тебя могут заколоть мечом, а за обесчещенную дочь трактирщика нужно будет отвечать, как минимум свадьбой, это правило работало, как хорошо смазанные часы ракета. Впрочем, как я успел убедиться, и другие механизмы быта в этом гостеприимном мирке смазывались именно кровью, которая, почти у всех тут, такая же, как и на моей земле, красная. Усугублялось все тем, что трупы попаданцев просто мерцали и исчезали бесследно, оставляя после себя небольшую золотую монетку, за которую, ой как много, можно было выменить, положив ее на особый алтарь. Потрогав кружку ладонью, я снова улыбнулся. Горячие. Это я научил их все жидкое доводить до кипения. До меня же, тут творилось какое-то безумие, в местности под названием Луговицы абсолютно не было никакого понимания о санитарии, а все болезни, дизентерию, тиф и даже гепатит лечили лекари и маги. Лекари, мать их, маги, колдуны и лекари. Зачем тебе мыть руки, если в твоей группе есть колдун, который, если что, тебя выходит? Самое для меня дикое, как для атеиста, было то, что тут верит даже не в бога, а в богов. Правда, говорят, что всех других богов убил и сожрал один единственный безумный бог. Он, кстати, и отвечает за все, что с нами произошло. Именно он построил из миров немыслимую по величине башню, сковав их между собой словно стропами, так называемыми стяжками, по которым всякая живность лезет сюда, как к себе домой. По слухам, безумный бог сожрал всех, кроме богини жизни, она то и вытащила меня сюда потому, что без таких, как я, все может кануть в лету. Как будто мне в родном союзе нечем было заняться. Вытащила, конечно, вовремя. Наша колонна попала под обстрел маджахедов. Как сейчас помню, сквозь гремящую канонаду донесшийся до моих ушей, крик: «Командир ранен! Первая и последняя машины горят! Мой взвод ведет огонь по плюющимся свинцом камням, прячась за техникой, справа высокие горы, а слева ущелье!» И я, пригнувшись, бегу, а после рядом прогремевшего взрыва ползу к офицерскому УАЗику, всему изрешеченному осколками. И тут, я оказываюсь прямо посреди этой самой таверны, ползущей по деревянному, грязному полу, среди бутылок, а вместо раненых товарищей вокруг валяется пьяное гномье отребье. Я выдохнул. Тот день вспоминался мне часто. Еще долго я не мог прийти в себя, мне все казалось, что нет никакого безумного бога, нет гномов и магов, а я просто умер, или лежу в кабульском военном госпитале и меня обкалывают наркотиками, чтобы я не бредил и не орал без конца от полученных в том бою ран. Отхлебнув горячий морс, я посмотрел на себя, все та же форма песочного цвета, рубашка со штанами, все те же молдавские кроссовки и тельняшка, кожаный ремень со звездой, да тряпичная сумка санитарного инструктора с красным крестом у ног и панама с красной звездочкой на столе. К сожалению, больше ничего в этот мир со мной не перенеслось, кроме, пожалуй, блокнота и карандаша, с помощью которых я и фиксировал самое для меня важное, уже полтора месяца моего попаданства сюда. Но, где появился, там и пригодился, как говорится. Попаданцу главное дожить до первого своего сна на новом месте, там он получает инструкцию на его языке от самого безумного бога, получил ее и я. Корчмарь вначале расстроился, когда у меня не оказалось при себе денег, но потом согласился выменить широкую шляпу со звездочкой на теплую еду и ночь в его комнатах второго этажа. Вы выбраны, чтобы стать новыми богами, потому что старые были никчемные. Я жду вас на вершине миров. Ворвался в мой тревожный сон голос безумного бога, окончательно запутав меня в куче моли всего происходящего с точки зрения того же научного атеизма. Не прошло и недели, как широкополую панаму-афганку с советской звездой я выменил обратно. Оказалось, что знания медицины вкупе с лекарским делом, к которому у меня типа открылся дар, очень нужны командам приключенцев. Иногда мои тревожные сны разбавляла и сама богиня жизни. Она-то мне и сообщила, что у меня дар и что она именно богиня, а не просто красивая девушка в тонких ситцевых одеяниях, на что я прочитал ей лекцию о том, что никаких богов быть не может, и она мне снится. Когда богиня посмеялась, она весело парировала, что то, что она мне снится, вовсе не отрицает факта ее существования. Так младший сержант санитарной службы, десантной роты, бывший отчисленный студент третьего курса Алтайского государственного медицинского института, стал завсегдатаем в месте, в какие порядочный советский человек и носа бы не показал. Мои мысли прервались прозвучавшим хлопком. Прямо из-под потолка, волшебным образом минуя зачем-то висящие и на моей памяти ни одного дня не работающие электрические лампочки, на деревянный пол рухнул человек. Таверна ухнула множеством голосов и залилась гоготанием. Тут было так принято. Очередной гость безумного бога почти сразу же попадал ко всем на всеобщее обозрение. Растрепанный, с признаками термической завивки, светловолосый парень лет 20-25, приподнялся на ладонях, его голубые глаза скользили взглядом по всем присутствующим, из одежды на нем была белая свободная расшитая серебряным узором рубаха, темно-синие штаны и черные туфли на каблуке с украшением в виде светлых камней спереди, на пряжках. «Где я? Что это за дыра? Вы все кто такие?» Парень поднялся на ноги и первым делом посмотрел на свою одежду. Больше всего он напоминал аристократа времени Царской империи, на бедре попаданца даже были поножи, как и у всех, кто прибыл в этот мир, они оказались пустыми. «Да, я вспомнил свое прибытие, у меня тоже не оказалось моего АК-74, ножа и даже лопатки, как и медикаментов в моей сумке санинструктора». Под дружное гоготание обитателей таверны аристократ выпрямился во весь рост. Был он немного выше меня, может быть, 180 сантиметров. «Над кем вы смеетесь, челядь? Я, Влад Яблонский, и я не потерплю». Услышав фамилию, таверна взорвалась совсем диким хохотом. Обитатели данного места были всяческих лишены манер, а Влад, скорее всего, был из мира, где все еще царили феодальные пережитки. «Тяжко ему тут у нас будет, Яблонский», — усмехнулся привставший из-за шумного стола гном. «Среди, как ты говоришь, челяди, ты один на корточках в грязи ползаешь». Это был Браворен Титановый, очень хулиганистый представитель рода гномовых. Я видел и его попаданство, он ввалился в таверну пьяный в усмерть и сразу же затеял драку с посетителями, причем не рукопашную, а как говорили у нас с применением подручных предметов. Представьтесь, чтобы я мог убедиться, что вы достаточно знатны, чтобы отвечать за свои слова», — с металлом в голосе произнес Влад, поворачиваясь к гному. «Было бы перед кем», — прорычал гном, шагая к дворянину, а вся таверна уже разворачивала стулья, чтобы не пропустить добрую, или, если даст безумный бог, злую, драку. Его пальцы сжались в большие кулаки в пол человеческого лица. Браворен еще в первый раз был предупрежден о том, что в таверне нельзя драться на оружие, и потому сразу не схватился за кусок заточенного об камни, острого железного обломка, обмотанного с одной стороны кожаной лентой, служившему ему ножом. «Но да, я не безроднее тебя. Перед тобой Браворен, сын Лукогора, прозванный Титановым. Что ж, вы оскорбили меня своим невежеством, и за это придется ответить кровью. Дуэль, тут и сейчас, оружие, шпаги», — произнес парень, и его глаза округлились, когда правая рука аристократа вместо рукояти с эфесом нашарила пустые ножны. «Потерял?» — с сочувствием спросил гном. «Придется, как крестьянского сына, тебя вздуть». Под одобряющие крики толпы, удар в корпус сложил аристократа пополам, второй же пришелся аккурат в бледное, не знающее изнурительной работы под солнцем лицо. Представитель рода Яблонских снова оказался на полу, но на этот раз в бессознательном состоянии. «А теперь, мой дружочек, пойдем-ка прогуляемся туда, где можно не только кулаками махать. Сэр Браворен чтит правила таверны». С этими словами гном взял знатного паренька за волосы и поволок к выходу. Что будет дальше, вовсе не было новостью, и я, как советский человек, и уж тем более медик, не мог оставаться в стороне, даже когда речь шла о напыщенном аристократе. «Товарищ гном», — окликнул я Браворена, вставая из-за столика, убирая свой блокнот в сумку. «Гномы хуманидам не товарищи», — усмехаясь, буркнул, не оборачиваясь, горнорожденный расист. «Сделаешь еще шаг и будешь у стяжек раны подорожником лечить», — пригрозил я, и это возымело эффект. Темп вытаскивания аристократа замедлился. «Сегодня мы тебе уже показали, что ты не единственный лекарь в Лугавицах. Без тебя, хуманид, обойдемся. Сиди, попивай свою мочу из ягодок и молись своим богам, чтобы моя рука тебя следующего за волосы из таверны не выволокла», — был ответом мне. «Я атеист», — прорычал я, сдергивая с себя солдатский ремень со звездой на пряжке, в центре которой располагался серп и молот. «Сейчас разберусь с твоим родичем, тогда и поболтаем», — бросил мне гном, но я уже настигал его сзади, а на моей правой руке уже был намотан широкий кожаный кастет, латунной звездой наружу. Резким движением левой руки я развернул гнома к себе его бородатым лицом, которое мне давно не нравилось, очень уж он напоминал душмана, и с силой прилепил ему правой рукой. Браворен выпустил из пальцев аристократа и попятился к двери. Вокруг нас троих тут же организовался круг из присутствующих, они стояли и просто смотрели, попивая из своих кружек. К слову, аристократ начал приходить в себя. «Ну, лекарь, тебе конец», — прорычал гном, будто бы поправляя челюсть одной рукой, а другой, доставая острый кусок металла, обмотанный кожей у основания. «Не думаю», — выдохнул я, немного разматывая ремень, так, чтобы тот превратился в небольшой кистень. «Края звездатой пряжки я заточил еще в первую неделю пребывания тут, ведь лекарь — самая нужная, но самая уязвимая фигура в охотничьей группе, когда та идет к стяжке и должен за себя постоять, если вдруг группа погибнет, или, что бывает чаще, побежит под натиском превосходящих количеством тварей. Но в этот раз передо мной был не монстр, вылезший из какого-то низшего мирка, на настоящий боевой гном, вооруженный плохеньким, но все-таки ножом. Я приготовился к драке не на жизнь, а на смерть, но тут, словно гром внутри корчмы, раздался крик хозяина. «У меня приличное заведение», — взревел хоббит и, вскочив на стойку, поднял над головой хрустальную кружку. Артефакт в руке корчмаря Ханви трещал и искрил, словно катушка Теслы, и, не сговариваясь, все присутствующие разочарованно поползли по своим столикам. Как именно кружка работала, я не видел, но много раз слышал рассказы, как Ханви бросал свою хрустальную посудину в излишне зарвавшегося посетителя, и тех потом можно было по кускам собирать со всей таверны. «А ты, Браворен, выметайся и проспись», — приказал хоббит. Лицо гнома было искажено яростью, на щеке алой гематомой с кровоподтеками красовалась отпечатанная звезда с символом рабочих и крестьян. «Это еще не все, хуманит», — бросил гном лежащему и, зло посмотрев на меня, добавил: «Ну все, лекарь, теперь ходи и оглядывайся». Я ничего не ответил, наверное, уже отбоялся в Афгане и, взглянув на корчмаря, кивнул ему в знак благодарности и не спеша вернулся к своему столику. Снова заиграла незатейливая музыка, снова лют и не лют расползся по своим столикам, но на этот раз у завсегдатаев была новая тема для разговора. Краем уха я слышал, как они делали ставки, сколько еще проживу я, и сколько проживет тот, кто назвался Владом Яблонским. «Сударь», донеслось сбоку, и я посмотрел в его сторону. Влад приподнялся и, отряхиваясь, шел к моему столику. «Сударь, разрешите представиться», произнес он, жуя слова разбитыми губами. «Представился уже», недовольно проговорил я, осознавая, что теперь в моей жизни появился новый враг. «Я присяду», спросил аристократ и, вытягивая стул из-за соседнего столика, присоседился ко мне. «Слушай, Яблонсик, я заступился за тебя, потому что сам был на твоем месте, а еще потому, что не терплю, когда людям, как скоту, головы режут. Прошу принять мою искреннюю благодарность и восхищение вашим поступком. Были бы у меня деньги, я бы угостил вас выпивкой, но, как я мог заметить, мой кошелек исчез вместе с моим камзолом и шпагой. Поройся в карманах, безумный бог, тем, кто был богат в их мирах, обычно раздает при первом попаданстве», — небрежно ответил я. «Безумный бог?» — спросил меня Яблонский и полез хлопать себя по карманам, а, найдя маленькую, круглую пластинку, удивился ей, словно никогда не видел монет. На золотом располагалось чеканное изображение петляющего лабиринта с круглой комнатой в центре, куда ведут по меньшей мере 10 отдельных дорожек. Это была та самая монета безумного бога, стоящая гораздо больше, чем обычная золотая. Официантка Мелоди оказалась тут как тут. Глава 2. «Как ты все успела испортить? Добро пожаловать в корчму, добрый хоббит, лучшее заведение в Лугавицах, место силы по воле безумного, оказавшееся рядом с одной из стяжек. Мы можем предложить вам комнату, еду, защиту в пределах доброго хоббита, тут вас никто не тронет. Что-нибудь могу вам принести выпить, хотите ли разменять ваш золотой?» — поприветствовала хоббитка нового попаданца. «Я не узнал вашего имени, складывается мне, что-то низкорослый урод не просто так меня на улицу волок», — обратился ко мне Влад, совершенно игнорируя подошедшую Мелоди, словно она была простой официанткой и должна была ждать, пока он наговорится вдоволь. «Толя», — угрюмо ответил я. «Из какого вы рода, Толя? Потому что то, что вы сделали, поступок поистине благородного человека. Во-первых, я из семьи рабочих и крестьян, а во-вторых, Влад, добро пожаловать в мир, где всем плевать, из какого ты рода», — сообщил я прилипали. «Это же отлично, когда классовые разногласия стерты, но, признаюсь, я ваш должник», — воскликнул аристократ и, наклонившись ко мне, спросил шепотом. «А этим можно доверять разменять золото?» «Только им и можно тут доверять», — сообщил я, впрочем, умолчав о курсе и назначении уникального золотого. «А вам можно доверять, Толя?» — снова спросил Влад. «У вас в мире еще не наступило, но обязательно наступит время, когда все будут товарищи и братья», — проговорил я ему, предполагая, что аристократ из древней России. «Не дай бог, Анатолий, брататься с такими, как тот, низкорослый», — пошутил парень и, встав из-за стола, громко обратился ко всем присутствующим, одаривая всех блистательной улыбкой, наглядно положив его золотой на поднос к Мелоди. «Господа, меня зовут Влад Яблонский, и я приношу вам свои извинения за то, что потревожил ваш отдых, и в качестве оных, я хочу выпить за ваше здоровье и процветание. Пиво всем за мой счет». Таверна взорвалась одобрительным гулом, а Влад победоносно поднял кулак вверх и медленно сел на свой стул. «На этот золотой ты бы мог жить, не тужить тут целую вечность», — укорил я его в расточительности. «Правильно ли я понимаю, мой дорогой друг, что все присутствующие видели, что у меня есть деньги? А теперь у меня этих денег нет, но зато каждый запомнит меня, как хорошего беспечного малого. И если мне не изменяет мое ощущение, то стены сего заведения все равно не спасут меня от того ублюдка, ведь когда-нибудь я отсюда выйду. И как говорят в Российской империи, не имей золотой, а имей 100 друзей. Вот вы, Толя, вполне похожи на человека, с которым можно и даже нужно дружить. Начал бы ты так в самом начале, проблем бы избежал», — вновь укорил аристократа я. «Увольте, милейший, будьте же вы на моем месте, ругались бы словно сапожник, кабы вокруг вас вдруг оказалось сие прекрасное заведение», — усмехнулся Влад. «Все, кого ты видишь тут, на процентов 90 через это прошли. И поверь мне, Владик, это не самое страшное, что может с вами случиться». «Простите, а что страшное?» — переспросил меня аристократ. с приглушенным стуком кружки с пивом опустились на наш стол, а вместе с ними Мелоди, улыбаясь, положила небольшой звякнувший мешочек, видимо, сдачу с золотого. «Выпейте же со мной, Анатолий, раз уж судьба послала вас в мои спасители», — настоял аристократ. «И извольте еще кое-что у вас разузнать об этом странном месте. Тебе, Влад, надо снять комнату и переночевать тут. Во сне придет главная инструкция, и она же смысл твоего тут пребывания», — выдохнул я и добавил, «а после, рекомендую, как можно быстрее пережить свой первый бой. Вряд ли тот удар от Браворына активирует твой дар, хотя мои ноздри уловили запах свежего пива, льющегося за стойкой, и теперь я боролся с собой, чтобы не поддаться слабости и не присоединиться к массовому распитию пенного напитка. Я все-таки еще спрошу», — улыбнулся аристократ, отпивая из своей кружки, украдкой и хитро осматриваясь по сторонам. «Это все мне правда не снится». На следующее утро, по армейской привычке, я проснулся в 7 утра, взглянув на свое левое запястье, где до попаданства находились часы «Восток», подарок родителей перед отправкой в Афган. Новый мир забрал у меня их. За месяц с лишним пребывания тут, я научился точно определять время по солнцу, которое в данный момент уже поднималось над крышами городских домиков, разливаясь алыми разводами по мокрой черепице, благодаря прошедшему ночью небольшому дождю. Открыв окно, я встал, поставив ноги на ширине плеч и мурлыча в голове гимн Союза, за неимением белого радиоприемника на стене, принялся делать зарядку. Наклон к левой ноге и еще наклон, но уже к правой, выпрямиться, прогнувшись в спине, глубоко вдохнуть воздух. Бух, бух, бух. Забарабанили в дверь, которую я на ночь закрыл на плотный деревянный брусок, засов. «Толь, просыпайся, у меня к вам срочное», — восклицали за дверью голосом Влада. «Три, четыре, закончили упражнение», — пробубнил я, выпрямляясь после очередных наклонов. Впрыгнув в штаны и намотав ремень со звездой на кулак, я медленно подошел к двери. «Чего тебе?» — спросил я, выглядывая в щель. Аристократ стоял за дверью, в белой рубахе, но без штанов. В его руке я заметил стеклянную бутылку местного крепленого напитка. «Беда, сударь», — проговорил он. «Гномы штурмуют доброго хоббита», — улыбнулся я утреннему пришельцу. «Нет, упаси вас Бог, я видел тот сон, о котором вы говорили, и безумного бога, и послание, в котором меня нарекают плутом», — заговорщицки произнес он. «И этот сон заставил тебя приложиться к бутылке в 7 утра и прийти ко мне в одной рубахе», — догадался я. Аристократ попытался протиснуться между мной и косяком в комнату, но ладонь, поставленная на дверной откос, остановила его. «Пустите же, нам надо поговорить. Поймите, я тут совсем один. После вчерашней попойки мне принесли мешочек с 20 серебряными». Жалостливо застонал он. «Поздравляю», — искренне проговорил я. «А я даже не знаю, много это или мало», — продолжил Влад. «Ты вчера угощал всех минимум 3 раза, потом требовал цыган с медведями и учил полуэльфов петь царские песни. Было дело, Каюс». Аристократ встал по стойке смирно, щелкнув голыми пятками, и вальяжно кивнул мне головой, закрыв глаза. Я хотел было закрыть дверь перед носом Влада, как дверца через коридор и направо, что была слегка приоткрыта, распахнулась, а оттуда вышла Мелоди, взъерошенная, поправляющая синее платье, и легкой походкой проследовала к лестнице вниз, одарив аристократа загадочной кокетливой улыбкой. А тот легонько хлопнул ее по заднице, отчего девушка тихо рассмеялась и продолжила свой путь. Влад уже поворачивался ко мне, и в его глазах читалась гордость за себя, словно он выиграл чемпионат страны по ладушкам, но я рывком левой руки затащил его внутрь помещения, закрыв за ним дверь на засов. «Ты понимаешь, что ты наделал?» — спросил я его, а в моей голове уже собирался кубик Рубика с картинами вчерашнего дня и бурной ночи аристократа, и ближайшего его будущего. Уважающий себя господин не должен отказывать даме в ее желаниях вкусить настоящую страсть. Все еще не понимая, что произошло, проговорил Влад. «Хорошо, если до вашей знатной задницы еще не доходит, я объясню», — согласился я, на всякий случай закрывая и окно. «Мелоди, это святая корова, которую никак нельзя было трогать». «Почему? Она же сама», — запротестовал Влад. «Ее отец владеет этим местом, у него есть доступ к любой информации в таверне, по сути, он и есть таверна, у него огромные связи и авторитет в городе. Так что, если ты решил сэкономить и сыграть с ней свадьбу, то ты все правильно сделал, зато гномы тебя больше точно не тронут. Свадьбу, ну так далеко мы не загадывали, она же даже не из знатного рода, ей наоборот должно льстить, что эту ночь мы провели вместе. Начал забивать изящные, не знающие труда пальцы аристократ. Ну что, поздравляю тебя, теперь ты официально хоббит. Усмехнулся я, можешь ходить босиком и не бриться. Кто это? Удивился Влад. А я помню, вчера мне говорили те низкие это гномы, эти высокие с заостренными ушами полуэльфы, а есть еще хоббиты. Луговицы на 80% хоббитский городок, и благодаря безумному богу теперь тут туристический район. Оскорбишь рот одного хоббита, считай враждуешь со всеми, пояснил я ему, они же невысокие, что они могут мне сделать, я же, пролепетал аристократ, не желая верить моим словам, убить, продать в рабство, заключить в рабство, набрасывал я идеи, не может быть, замотал головой Влад, еще раз поздравляю, холодно сообщил я, возвращаясь к зарядке, бежать, предположил аристократ, подходя к окну, ну, запертая дверь с треском отворилась, в мою комнату зашел сам Ханви, в его руке сияла молниями хрустальная кружка, я надо сказать, несколько удивлен вашим поспешным решением, но я прогрессивный хоббит и если Мелоди говорит, что не против вашего предложения руки и сердца, то мало того, не стану препятствовать, но и так и быть, свадьбу сыграем за счет нашей семьи. Анатолий, а вы как друг Влада Яблонского, будете его свидетелем? Спросил у меня корчмарь. Я, не, начал оправдываться я. Конечно же будет, мы как раз обсуждали это. Наигранно радостно заявил аристократ и прижал меня к себе, обняв за плечо, строя при этом совершенно дурацкую улыбку. Чудеснейшие. Также широко улыбнулся хоббит. Я уж боялся, что вы, господин Яблонский, из тех, кто не держит свое слово, а ведь у меня приличное заведение. Слова про приличное заведение словно наполнили кружку силой, она затрещала, а сам полурослик в этот миг показался значительным и весомым. А нет, не показался, доски половиц под его босыми мохнатыми ногами прогибались так, словно передо мной был вовсе не хоббит 50 килограмм, а полутонный тролль. Ну, раз мы теперь почти семья, вашу проблему с гномом я решу, и чтобы с вами ничего не случилось, выделю вам пару племянников в сопровождение. Хорошего вам утра, и это, вы бы не стояли в одной рубахе, по полу дует, застудите все себе, а мне еще внуков с десяток хотелось бы. На этой фразе Ханви вышел в коридор, аккуратно прикрыв за собой дверь. Умоляю, рухнул передо мной на колени Влад. Дружище, милейший, товарищ, помоги избежать семейных уз с мохнолапыми спиногрызами. А когда ты, Мелоди, в койку волок, ее мохнатые ноги тебя не смущали. Отрицательно помотал я головой. У нее на стопах носки шерстяные были, а ноги она бреет. Горько проговорил аристократ. Сидит хоббит на дороге, деловито берет ноги, зря старается, от века не похож на человека. Продекларировал я расистский стишок, который услышал в этом мирке. Я слишком молод для свадьбы. Захныкал аристократ, обнимая мою ногу. И я не мог понять, он правда так расстроен или играет словно актер на сцене. Предлагаю принять свою новую реальность, плут. Или ты хочешь, чтобы я с их семьей поссорился из-за тебя? Да я сам тебя в ЗАГС отведу. Тяжело хлопнул я по плечу аристократа, отчего тот всхлипнул еще раз. ЗАГС, переспросил он, в вашем мире, наверное, уместнее говорить к алтарю. Иди оденься, товарищ, счастливый жених, а у меня зарядка. Плут, а именно даром плута, как мне показалось за вчерашний день, наградит его вселенная безумного бога, покинул мою комнату в прискорбном состоянии духа. Сугубо говоря, если по-порядочному, так ему и надо. Обзаведется семьей, остепенится, забудет эти свои аристократические манеры, займется настоящим трудом. Я доделал наклоны, потом отжимания от пола, потом приседания, потом, подпрыгнув, уцепился за потолочную балку, сделав 17 подтягиваний. Настроение мое наладилось, и я, проследовав на улицу, в коридоре у двери Влада уже дежурило двое невысокликов, с которыми я приветливо поздоровался, на что получил такие приветливые кивки. Спустившись, взял у барной стойки в пустующем холле ведро воды, которое хозяин заведения регулярно оставляет для меня каждое утро, поднимая его из снежного погреба. Выйдя на улицу, я наклонился, чтобы не замочить штаны, и на выдохе окатил себя ледяной водой. Ведь иммунитет надо стимулировать везде, даже в средневековье, где все решает магия. Первое время своими утренними процедурами я знатно веселил местных. На меня смотрели и даже спорили на деньги, словно я был какой-то деревенский дурачок, по глупости обливающийся ледяной водой, но потом свыклись, и уже неделю как, на закаливании меня никто не сверлил взглядом. Опять же, если вдруг заболею я, Кто меня будет лечить? Сам о себе не позаботишься, никто не позаботится, ведь как ни прискорбно признать, слово «партия» в этом мире означает всего лишь конец игры в шахматы. Благо, учебка ВДВ в Гайжуне и медико-санитарный батальон, еще до Фагана, сделали мою привычку стабильной, как автомат Калашникова. Однако не успел я надышаться свежим утренним воздухом, как из-за моей спины донеслось: «Ах ты, лживый хуманит!» Удивленно я повернулся к двери, где появился сам хозяин таверны со своей кружкой, и тяжело дыша вышло два крепкого вида хоббита с короткими мечами. Ну как, крепкого вида, хоббита испокон веков маленький люд, редкий чистокровный полурослик достигает и метра в высоту. «Я, Ханви, не совсем тебя понимаю. Пояснишь для особо одаренных, что ты имеешь в виду?» Удивился я, когда вот только что все наладилось. «Друг твой вначале дочурку мою, кровиночку мою, совратил, а потом обманул моих племяшей, сказал, что ему нужно помолиться в одиночестве и убег через окно», выпалил на одном дыхании корчмарь. «Погоди, я с ним знаком ровно столько же, сколько и ты, какой же он мне друг?» Попытался отмазаться я. «Не вешай мне лапшу на уши, ты у него на свадьбе свидетелем согласился быть, ты с ним в одной комнате стоял в одних портках», начал перечислять отец семейства. «Форма номер раз, трусы, противогаз», сквозь зубы процедил я. «Ты, получается, за него поручился, тебе и отвечать», закончил хоббит. «Не Ханви, Мелоди, конечно, прекрасно по-своему, но жениться я на ней не буду, хоть убей», усмехнулся я. «Шутить думаешь, или ты жениха назад вертаешь, или у меня приличное заведение», произнес он слова активации артефакта, и кружка вновь угрожающе заискрилась. «И если двух племяшей с длинными ножами, а для них так и вообще мечами, я не боялся, то питейная, артефактная кружка не сулила мне ничего хорошего. Вот я влип», покачал я головой, а руки сами собой опустились на пояс. «Не вернешь жениха, тогда влипнешь», прорычал Ханви. «Понял, будет тебе жених», пообещал я, рванув через троицу обратно наверх. Я не сомневался, что по следам Влада уже идут люди и нелюди. Одного я не понимал: чё, так быстро-то все происходит? Еще вчера я думал, как раздобыть на постоянку клинковое оружие, как лучше лечить группы, сражающиеся с монстрами, а уже сегодня я бегу за беглецом, чтобы доставить того на алтарь. Обувь была надета, потом тельник, куртка, панама, ремень со звездой, походная небольшая сумка местного пошива. И вот уже я забегаю в комнату к Владу, видя распахнутое окно и оставленную на столе записку. «Милейшие господа, вынужден откланяться, целую мел, наша встреча была незабываема. Навсегда ваш, барон Владислав Васильевич Яблонский. Как тебе удалось за одну ночь и часть утра все испортить? Совратить дочку трактирщика, обмануть приставленных к тебе стражей, написать записку и слинять?» Прорычал я, выглядывая в окно. Ответом мне был лишь утренний ветерок и лай спущенных городских собак. «Да, для Влада будет лучше, если именно я настигну его первым». Глава 3. Хил, танк и рога. Распахнутое окно второго этажа стало для меня дверью, а полет вниз был совсем недолгим. Сложенные вместе ноги упруго приняли удар утрамбованной земли, ничто по сравнению с реальным десантированием. Еще до Афгана в учебке я бегал каждый день, в Афгане почти не тренировался, но жизнь воюющего солдата, хоть и медика, и так полна всяких активностей. В этом мире я позволил себе расслабиться, бегая всего лишь 3 раза в неделю. Сегодня как раз был тот день, когда я планировал отдых, однако Влад Яблонский своим безрассудством внес коррективы в мой тренировочный график. Город я знал не шибко-то хорошо, но уж всяко лучше напуганного попаданца-аристократа. И потому спешил оббежать главные улицы, попутно заглядывая в закутки. В дома он не сунется, зная, что хоббиты стоят все заодно, а где живут иные нелюди, он не знает. Или знает, мелькнула у меня мысль. Ведь если бы у него не было какого-либо плана, он дождался бы ночи и сбежал бы уже после свадьбы, к примеру, когда заснет Мелоди. Вчерашний вечер делился с моим разумом воспоминаниями, а переулки продолжали мелькать, но ни в одном я не находил Влада. С кем из нелюдей он общался вчера? Терзал я свой разум, и вдруг картинка всплыла перед сознанием, как Яблонский разговаривает, стоя у барной стойки, с булочником полуэльфийского происхождения. «Моя пекарня на севере, почти у самой стены», — всплыл кусочек диалога. «Маловато для полноценного направления, но как версию, нужно проверить. Тем более городок не слишком-то большой, по меркам моего мира так вообще, село городского типа на 10 тысяч человек, все всех знают. Но черти тебя побери, Влад, почему не ночью? Городок у нас хороший, мирный, но на ночь ворота закрываются. Мало ли, какая гадина из стяжки приползет, рассказывал вчера трактирщик, еще не проштрафившемуся Владу. Ну, решил ты сбежать? Ну подожди пару дней, пока насладись счастливой семейной жизнью. Раз уж выбрал себе девку из местных и во время рейда к стяжке сбеги, хоть в другой город, хоть даже в верхний мир, если осилишь. Набрасывал я идеи для лучшего варианта для Влада, еще раз убеждаясь в его глупости, или, возможно, принципиальности, что если для аристократа свадьба является чем-то святым, незыблемым, как в черно-белых фильмах про дореволюционную Россию, перед лицом господа и все такое, которого, конечно же, как известно любому здравомыслящему человеку, знакомому с научным атеизмом, нет. Пока ты продолжаешь думать, что нас нет, твоего будущего друга убивают в холмистом тупичке, донесся мелодичный голос сверху. Подняв голову, я снова увидел ее, гражданку в светлом бежевом тонкотканном платье, из которого прорастали широкие золотистые листья. Я был не очень сведущ в биологии, но мог поклясться сберкнижкой своей бабушки, что листва была живая и по всем законам природы могла произрастать, как минимум на разных деревьев, но никак не на одном платье. Фигуру явившейся подчеркивали золотые ленты, коими был перетянут ее наряд. Аристократически светлая кожа, светлые длинные волосы, глаза цвета спелых персиков. Вокруг вдруг запахло зеленью и проточными лесными ручьями. Поймав себя на мысли, что я смотрю девушке далеко не в глаза, а несколько ниже, я усилием воли поднял взор, отрывая его от глубокого декольте. «Снова вы, откройте тайну, меня контузило и сейчас я валяюсь в пыли, чудом спасшись, закатившейся под дно горящей машины», спросил я у стоящей на воздухе галлюцинации. В холмистом тупичке донеслось сквозь удаляющийся смех, а картинка одетой не по погоде девушки, теряя яркость изображения, исчезла. «И он мне не друг», проговорил я, повторив ее слова. «Холмистый тупичок, значит, обычно я там не бегаю, но это место и правда был ближе к пекарне полуэльфа и логически укладывался в предполагаемый маршрут свадебного беглеца. Влад словно чувствовал, что за ним следят, он задыхаясь бежал по утреннему городу, натыкаясь на удивленные взгляды усталых дворников, на служанок выносящие помои и ночные горшки. В размеренную утреннюю жизнь маленького городка никак не вклеивался добротно одетый молодой человек, спешащий сломя голову по пустующим улочкам. Тут вообще не привыкли спешить, так уж получилось, что полурослики народ оседлый и даже ленноватый. За вчерашнюю попойку аристократ выяснил многое, что ближайшие ворота из города именно на севере, что стражи в луговицах не имеется, а следящие за порядком дворники следят лишь за теми домами, за которые им платят. Есть, конечно же, окружающая город стена, на которой круглосуточно дежурит нанятый эльфийский взвод, которому платит городской совет. Совет, в свою очередь, состоит из глав 9 крупных семейств, где по праву мудрейшего и заседает Балерис Винодел, отец Ханви Винодела и дед любимой внучки Мелоди. В тот вечер Мелоди, дочь Ханви Винодела, как обычно разносила напитки, наливала она и свежеприбывшим попаданцам, а он, Влад Яблонский, возьми и сделай комплимент ее синему кружевному платью, но если бы только платью. «Леди Мел, оно так идет к вашим глазам, а ваши изящные руки, словно созданы, чтобы согревать от холода и укрывать от ненастий молодые розы. Хотел бы я быть той ветвью, что вновь покроется зеленой листвой, ощущая дуновение ваших губ». Вчера ночью он болтал, как не в себя, он соблазнял, словно соблазнение было у него в крови, там, в родном мире, он бы 200 раз подумал предлагать такое даме. Ведь это лишь в анекдоте про поручика Ржевского все весело, когда можно на дуэль, а можно пропиндюрить. В жизни же, дуэль штука фатальная, выиграешь — получишь кровную вражду между родами, проиграешь — навеки покроешь себя позором, если выживешь, конечно. А тут, новый мир, незнатная девка, почему бы и нет? Он не мог остановиться, будто что-то внутри него говорило те слова, вплетая в них почти магический магнетизм, и Мелоди, небалованная комплиментами и лестью, поплыла. Влад еще помнил, когда снимал с нее ее то самое кружевное, синее платье, как она шептала ему, что отец его убьет, если узнает, что так нельзя. Новое воспоминание пришло с болью, он ей пообещал: «Клянусь, завтра же попрошу твоей руки у твоего папа. Что я за дрянь-то такая, что я за барон, отказывающийся от своего слова», — укорил он себя, останавливаясь. Перед его лицом оказался тупик. Образный домик с толстыми стенами и заколоченными нижними этажами окон, но самое странное, что наверху четырехэтажное строение из красного кирпича на аристократа смотрел висящий в воздухе белый череп. Череп махал небольшими белыми крыльями и подрагивая нижней челюстью, словно что-то говорил. «Во имя всех святых, как ты можешь быть? Что? Что ты мне говоришь?» — произнес Яблонки, пялься на объект своего наблюдения. «Он смеется над твоей жалкой судьбой», — сообщили из-за его спины высоким звонким голосом. Влад обернулся, выход из тупика преграждало сразу три фигуры. Аристократическое сердце ёкнуло. Двое высоких, худощавых, оба светловолосые, один из которых с длинным посохом, на верхушке которого молча открывал и закрывал пасть череп, наподобие того, что летая смеялся над попаданцем. Второй был вооружен пращой с уже наложенным на нее камнем, а третьим являлся уже знакомый гном. «Сколь веревочки не виться, все равно в воск положат и подожгут», — медленно проговорил Браворен, сын Лукогора, идя вперед, а в его руке опасно сверкнул кустарно сделанный нож. Влад Яблонгский подался вправо к ближайшей закрытой двери и с силой забарабанил в нее, потом подбежал к другой, напротив, и повторил то же самое. «Откройте, меня собираются убить», — закричал аристократ. «Ты плохо знаешь хоббитов», — усмехнулся гном, продолжая приближаться. И все бы закончилось очень быстро, но в переулке показалась еще одна фигура. Он был высок, выше полуэльфов, пришедших с гномом. Он был плечист, черноволос, скуластые, острые черты лица. Его опущенные вниз темные глаза шарили по земле, словно он что-то тут потерял. «Подвинься», — грубо отодвинул он некроманта и прачника, войдя в тупик. «Тут должен был быть мой экзоскелет. Не видели мои импланты? Ты еще кто такой?» — обернулся гном, взирая на детину. «Железяка, не говори со мной, я ищу свой экзоскелет», — ответил верзила Браворену, принимая его за голорекламу или робота, ведь столь низких людей просто не бывает. «Как ты меня назвал?» «Я Браворен, сын Лукогора, титановый», — прорычал гном. «Мне пофиг, кто тебя сделал и из чего, титан или дюраль серебро, уйди, не мешай искать», — продолжил человек. «Это был именно человек, пускай и крупный. Меня не делали. Я гном, а ты проклятый хуманит, и ты нарвался, и походу не судьба найти тебе твоего скелета», — оскалился бородач, делая шаг к крепышу. «Твой скелет теперь будет моим скелетом», — засмеялся позади некромант, подхватывая шутку. «А-то, от близнецов костей мало было. Значит, у тебя мой экзоскелет?» — спросил, оглядываясь, парень, поворачиваясь спиной к гному, словно не замечая никакой угрозы. Аристократ не понял ни слова, но появление еще одного человека давало ему шанс на бегство. А раз безумный малый ищет свой эфемерный скелет, возможно, такой, на котором показывают строение человека на медицинских уроках при дворе императора, этим надо пользоваться. «У них твой скелет, они его прячут, я сам видел», — выкрикнул Яблонский, вложив в этот крик всю свою актерскую игру, и на мгновение поймал дежавю. Такое же чувство теплоты, поднимающееся из живота к горлу, он ощутил внутри себя, когда вчера соблазнял Мелоди. «Отдайте мои импланты», — зарычал верзила, агрессивно шагая в сторону полуэльфов, однако клинок гнома вдруг пропорол его в спину. «Я увидел их издалека. Двое полуэльфов закрывали проход в тупичок, где происходило страшное. Маг с черепом на посохе, наверняка некромант, или демонолог и стрелок-прачник, были из неизвестных мне. Неизвестен мне был и коренастый товарищ, которому вредоносный гном только что воткнул в печень нож. Мой друг-аристократ, как высказалась галлюцинация богини жизни, стоял позади всех, зажатый с одной стороны стенами, а с другой — противниками. Враги моих врагов, мои друзья», — подумалось вдруг, и я вскинул в сторону раненого человека ладони. Левая кисть указывала направление лечебного действия, а правая вращалась по часовой стрелке, словно закручивая посылаемую туда энергию. Так я неоднократно лечил тяжелые раны в боях с монстрами у стяжек. Нож гнома выскользнул из раны и готов был ударить второй раз, как кровоточащая колотая дыра затянулась. Но и этого хватило, чтобы крепыш развернулся, наотмашь засадив кулаком в голову Браворена. Удар был колоссальный, мне даже показалось, что я слышал треск крепкой черепушки бородача, отчего гном попятился и на его вооруженную руку напрыгнул Влад, схватив за вооруженное запястье обеими кистями и врезался своим лбом в маску лица противника. «Отдай импланты», — взревел крепыш и рванул на прачника с магом. «Что за импланты?» — не понял я, А вот полуэльфы походу поняли. Прачник взмахнул над своей головой прощей, готовый пустить камень в голову крепыша, но моя левая рука уже показывала на него, а кисть правой плавно опустилась вниз, словно я опускал незримую рукоятку громкости катушечного магнитофона «Астра». Как раз такой был подарен председателем партии нашей части в Ленинскую комнату. Рука прачника вдруг обессилила. Камень покатился к ногам бегущего человека. «Куси!» – заорал некромант. Откуда-то сзади в позвоночный столб детины спикировал крылатый череп, впившись в шею зубами. Несколько быстрых шагов отделяло меня от полуэльфов, а заточенный ремень уже был в моих руках. Прыжок, взмах и пряжка глубоко скользит по горлу прачника, вызывая наружу фонтан алых брызг. Получив удар, он пытается зажать хлещущую рану, бессмысленно, судя по напору и цвету, я перебил артерию. Некромант ударил наотмашь посохом, резко повернувшись ко мне. Тем временем, в переулке кровавым клубком катались Влад и Браворен, а коренастый парень пытался содрать со своей шеи настырный крылатый череп. Я отклонился, но посох все равно врезался в мою грудь, а черепушка глубоко прикусила куртку, вместе с носимой под ней тельняшкой, болезненно защемляя кожу. Онемение растекалось по груди, а мои руки сами собой прекратили сопротивление, повисая вдоль тела. Некропосох выкачивал из меня жизнь. «Отдай, мой экзоскелет!» Подоспевший крепыш схватил некроманта за плечо и развернул его к себе. «Какой еще скелет?» — испуганно проорал полуэльф, но его уже не слушали. Большая ладошка человека сжимала пойманный крылатый череп и использовала его словно оружие. Удар в черепом в лицо раздробил сразу обе головы. Ноги некроманта подкосились, и он рухнул на землю. «Где мой экзоскелет?» — кровожадно спросил у меня человек, заставив меня опешить. «Это свой!» — прозвучало из тупичка, прозвучало так, что нельзя было ослушаться. «Да, ты точно имеешь дар плута!» — выдавил я через боль. Грудь все еще немела от укуса черепа некроманта. «Понятно, как ты соблазнил Мел». Влад шел ко мне, у него за поясом устроился трофейный нож гнома. «Про побег поговорим после», — проговорил я. «Сначала трофей. У него ничего не было, кроме куска железа, которое он планировал использовать словно оружие», — сообщил мне Влад. Три лежащих тела на мгновение пропали и появились снова, потом снова исчезли и снова появились, мерцание ускорилось, и, наконец, тела испарились, словно и не было, а на их месте осталось лежать золотые монеты, по одной на каждый исчезнувший труп. «Что за безумие? Где трупы?» – удивился аристократ. «Где мой экзоскелет?» – спросил крепыш, поднимая с пола золотой диск. Покрутив его в руках, он с разочарованием бросил его обратно на землю. «У меня для вас новости», — сообщил я, ходя и понимая все три золотые монетки. По словам аборигенов, местных жителей, безумный убил и бога смерти, и после, началось такое твориться со всеми убитыми. Богов не существует, есть лишь технологии, — проговорил крепыш, оглядываясь, шаря взглядом по углам тупика. «Именно, но тут происходит такой вот феномен. Кто-то забирает тела, оставляя взамен монеты. Чем сильнее противник, тем больше монет», — пояснил я. «Интересное место», — призадумался Влад, манерно поддерживая окровавленной ладонью подбородок. «Вчера я очутился тут, но мои имплантаты, они исчезли, даже слоты под них зажили», — высказался детина. «Для начала, давай знакомиться, товарищ. Я Анатолий, а этого проныру зовут Влад. Ты говоришь, что потерял тут свои вещи?» — «Барон Яблонский», — кивнул аристократ. «Деф, Дефендер, из Capital System», — сообщил крепыш. «Импланты, экзоскелет, оружие – это не вещи, это часть меня». «Понял, мы постараемся тебе помочь, а пока, барон Яблонский, блин», — сурово посмотрел я на Влада, — «сейчас постучи в ту дверь и так же, как ты совращал Мел, попроси нас впустить». «Они не открывают, я уже долбился туда», — печально ответил Влад. «Ты не совсем понимаешь твой дар», — покачал я головой и уже с нажимом потребовал: «стучи, а то сюда нагрянут хоббиты и мы уже не вывезем». «А ты, Деф из Капитализма Систем, вообще не чувствовал боль, когда тебя пырнули ножом?» «У меня под кожей три слоя пластиковой защиты, меня не пробить ножом», — покачал головой Деф, а тем временем Влад пошел стучать в дверь. «Это покажется странным, но хозяин этих миров мог и ее изъять, да так, что ты и не заметил». Сочувственно и аккуратно выбирая слова, начал я говорить с Дефендером. «Тогда я убью его и заберу свои импланты», — прорычал Деф. «Возможно, этого он и желает», — задумчиво выдохнул я, наблюдая, как невысокая домохозяйка в белом фартуке добродушно открывает Владу дверь, завороженно смотря на него, словно приезжий в Москву провинциал, на мавзолей. Глава 4. Ну и что дальше? Мы разместились за круглым, маленьким столом, покрытым кружевной белой скатертью, на которой появился такой же белый фарфоровый чайник чая и три маленькие кружки. Седовласая, зеленоглазая хозяйка в домашних свободных одеждах зелено-желтых цветов кружила вокруг нас словно приветливая рабыня, и каждый раз Влад Яблонский улыбался ей, поддерживая открывшиеся ему чары. Дев сел на табурет без спинки, он взгромоздился на него с ногами, усевшись в позу лотоса, скрестив ноги перед собой. Держа маленькую чашку в ладонях, он выглядел более чем нелепо. Казалось, что он в любой момент с грохотом рухнет на пол с этой небольшой деревянной заготовки с уроков школьного труда, но осанка и баланс верзилы были непоколебимы. В плане одежды ему повезло больше, чем многим. Парень угодил в попаданство в темной футболке с замысловатыми светящимися линиями и такой же темной куртке по пояс, на манер кожаной рокерской косухи, поверх неприлично для мужчины обтягивающих ноги штанов со светящимися вставками. На стопах у гражданина из прогрессивного будущего были широкие ботинки с крупными, словно на покрышках машин, протекторами. Выслушав рассказ о мирах безумного бога, он хмуро кивнул, тяжело выдохнув, пригубил горячий чай и начал свою пестрящую непонятными словами историю. «Я грузчик простой, живу в зарядной комнате экзоскелета. Места немного, зато всегда в костюме. Работаю, много работаю. Зачем отдыхать, если можно работать? Больше работаешь, больше кредитов получаешь, больше кредитов лучше тюнинг. Многие ничего не понимают в этом, обзывают киберпсихом. Я же не обижаюсь, ведь я сильнее их, красивее их, тюнингованней». Знакомство с парнем из развитого капитализма изобиловало нелицеприятными для рабочего человека подробностями: корпорации, кланы, технологии, и все это при полнейшем пренебрежении интересов трудящегося, пашущего даже не на дядю, а на коллективного корпоративного монстра, имя которому Capital System. Мы с Владом постоянно переспрашивали, терминология Дефа карикатурно смешивала английский, русские и японские языки. «А зачем мне лишние креды? Пару дадзё, которые я посещаю, пустуют, даже киндзюцу преподают голограммы, а за голозапись много не берут. Еду я искусственную не люблю, в Чайнатауне есть один лоточек, я их крошевый клиент. Лапша с тофу, что может быть лучше? Только, пожалуй, три лапши с тофу». И Дэв рассмеялся, веселый по его мнению шутки. Еще до чаепития я попросил Влада убедить большого парня, что он в безопасности и в кругу лучших друзей, что немного отвлекло его от поиска своего экзоскелета, чем бы оно там ни было. «Я умею драться любым восточным оружием, катана, цзянь, сабля дао, как-то даже я стал призером в онлайн-соревнованиях сектора», продолжал он. «А семья, мама, папа?» спросил Влад на старинный манер. «Нет никого, я с центра доращивания детей», пояснил Дев. «Доращивание, до чего?» уточнил я. «До вербовки на рабочие места. А можно еще чаю?» попросил он, и получив то, что хотел, бережно взял большой чайник, двумя пальцами наливая себе в чашечку горячую жидкость, поблагодарив хозяйку на несуществующем языке. «Thank you, arigato, мадаму». А потом, нам принесли еду, и Дэв в одно лицо съел 4 тарелки пельменей, каждый раз благодарно кланяясь хоббитке одной головой, сыпя любезностями на японском, английском и, похоже, китайском языках. Тем временем на улице нарастала суета. Блуждали толпы шумных хоббитов, что-то скандируя про затягивание петель на тонких шеях всех людей. Они стучались в каждую дверь, а с открывшими долго и занудно о чем-то беседовали. Не миновало это участи дома, где мы умышленно оказались в гостях. «Нас тут не было и нет, ты, душечка, одна и нерадушна сегодня к гостям», предупредил хозяйку Влад, когда в дверь скромно постучали, а хоббитка медленно направилась ко входу. «Тетя Селена, мы ищем вора. Он такой высокий, хуманит одним словом, мерзкий на внешний вид, но одет хорошо, в белую рубаху и черные широкие штаны с туфлями, не видали?» послышалось от двери. «Нет, не видала, а что он украл?» заинтересовалась хозяйка, открыв дверь, но разговаривая с пришельцами через порог. «Говорят, похитил ценностью дочери Ханви у Мелоди», ответил хоббит. «Ай, какая беда», запричитала хозяйка. «Тоже мне ценность», прошептал мне Влад. «Я не уверен даже, что похищенная вещь не ношенная была. ТЦС», я тихо приложил палец к губам, хмуро посмотрев на Яблонского. «Весь город на ушах стоит, ворота крепостной стены перекрыли, чтобы он не убег, с ним еще один может быть в такой желто-песочной одежке, лекарем к стяжке ходил обычно. продолжил описанием меня пришедший. Эльфов на стене предупредили уже, никуда бегунам не деться. Ай, какая беда. Нет, не видела, к счастью моему. Но двери и окна на двойной засов теперь запереть буду. Решительно поддерживала диалог Селена. Это да, берегите себя. Коварных уманиды, их не зря безумный бог на нашу голову в таком количестве кидает. Зато если убить такого, то монетку даст, которую на алтаре в столице можно обменять. Задумчиво сообщили из-за двери. На что обменять? Заинтересовалась хозяйка, и мне на мгновение показалось, что чары плута ослабевают. Да на что угодно, например, на здоровье для всей семьи. Продолжал ее собеседник. Выходит, повезло городу, что у нас вор и друг вора завелся. Украл-то он одно сокровище, а пользу всем нам принесет. Заключила хозяйка. Ну да, можно же загадать, чтобы пшено лучше росло, или монстры из стяжек послабее лезли, не переставал говорить пришедший. Или, чтоб зима теплее была и лист не желтел, набрасывала варианты хозяйка. Мы сидели молча, слушая весь этот диалог, поражаясь, насколько нерациональными могут быть хоббиты. Ну попроси ты осмотреть дом, а если веришь Селене на слово, задай всего два вопроса. Были, нет, может, чего слышала, и иди дальше патрулируй. Скорее найдешь того, за кем охотишься. Нет же, обязательно надо поболтать обо всем, словно так кому ты постучался, твоя мать или бабушка, которую ты давно не видел. Я тут красть ничего не собираюсь, продолжил шепотом говорить мне Влад. Тут ценности старые уже, возможно, уже мхом поросли. Тихо, выдашь нас, исчезнем, как те полуэльфы с гномом. Одними губами проговорил я. Что-то мне подсказывало, что искали нас не столько из любви к Ханве и сочувствия к Мелоди, сколько ради тех самых монеток, которые меняет на что угодно безумный бог. Но дело было плохо. Предупрежденная эльфийская стража – это верная стрела в глаз. Тут не поможет звездная бляха и, скорее всего, не убедит убеждение. Настроение было прискорбное, но одно я знал точно. Раньше наступления ночи дом гостеприимной тетушки Селены нам не покинуть. После обоюдных расшаркиваний и пожеланий здоровья всем троюродным родственникам хозяйка дома наконец закрыла дверь, и мы втроем облегченно выдохнули. Мне бы меч или бакин. Тогда ваш безумный бог, чем бы он ни был, вернет мне мои импланты, уверенно сообщил Дев, смотря на нас. Безумству храбрых поем мы песни. Хмыкнул, отвернувшись, Влад, видимо осознав, в какую историю вляпался сам и втянул меня. У вас был Максим Горький, удивился я знакомой цитате из моего мира. Кто это? Переспросил Влад. И почему ты знаешь, какой он на вкус? Проехали. Днем они прочешут весь город, нам нужна ночь, возможно, придумаю, как за стену попасть. Эльфов не так много, выбраться за периметр не должно быть шибко сложно. Решил за команду я, сейчас же отдыхаем, а ночью мудренее будет. Отлично, я попрошу подготовить мне лучшую комнату и вздремну. А вы, как будете отдыхать? На полном серьезе спросил Влад. Я без мехдоспеха не усну, тут очень много места для меня. Возможно, я поставлю под углом к стенке тот ящик, указал Дев на одежный шкаф. В нем словно в зарядном центре смогу поспать, наверное. Так, ты, Владик, раз все это заварил, остаешься с хозяйкой дома, чтобы поддерживать очарование твоей персоной, а то проснемся, а дом окружен душманами. Кем? В один голос спросили меня попаданцы. Ваххаббитами, пошутил я. Короче, как старший по званию приказываю, первым на часах стоять Владу, потом Дев, далее я. Можно я на часах не буду стоять? Спросил меня Верзила. Почему? Поинтересовался я. Я крупный, раздавлю часы, я лучше в шкафу, ответил мне Дев. Короче, я наверх, мне подумать надо, а ты, Влад, расскажи Дефендеру, как нести дозор. Ты же потенциальный офицер, раз аристократ, или дворянские вольности в вашем мире тоже были. Я из семьи потомственных военных, сделал вид, что обиделся Яблонский, и вольности дворянские придуманы для трусов. Вот и отлично, кивнул я, поднимаясь на второй этаж чужого дома, почему-то зная, что найду там комнату с мягкой кроватью, а ведь, как пишет журнал «Здоровье», дневной, даже 15-минутный сон повышает эффективность на 30%. Как я и предполагал, кровать нашлась сразу же, в небольшой комнатке, заставленной резной мебелью и с зашторенным плотными шторами окном. Ослабив шнурки на кроссовках, чтобы их можно было надеть, один момент я снял обувь и завалился на спину. Кровать была не под мой рост, и потому ноги согнулись в коленях и касались пола. Вытянув руки вдоль тела, я закрыл глаза, мысленно пытаясь использовать технику быстрого засыпания разведчиков, глубоко дыша, стараясь отпустить всяческие мысли. «Твой путь лежит в столицу», — донеслось до меня, мелодичным голосом сквозь чириканье птицы журчание ручьев. «Хорошо, что уснуть не успел под журчание, а то беда могла бы случиться», — подумалось мне, а вслух я ответил совсем другое. «Гражданка БЖ, БЖ», — усмехнулся женский голос. «Богиня жизни, если сокращенно», — пояснил я, — «как мне добраться до столицы? Город же закрыт. Безумный бог переместил в луговицы слишком много соискателей. Баланс его замысла будет заключаться в активизации ближайшей стяжки», — проговорила словно пропела БЖ. «Ничего не понял, как это относится к закрытым крепостным воротам, стенам и эльфам на них. Не понял я. Монстры пойдут добывать монеты, каждый пойдет за своей, но одна тварь будет спущена из мира много выше вашего», — начала объяснять богиня. «Что это значит? Безумный бог разложил миры по степени опасности для его испытуемых. Тот мир, что выше, опаснее этого, еще выше, еще опаснее. Тварь будет спущена из пятого мира в башне из миров. Сколько вообще их?» Попытался я узнать чуть больше, чем слышал за этот месяц про стяжки и миры. «Не думай об этом, жди. Этой ночью проход к столице будет открыт», — словно удаляясь стал звучать ее голос. «Стой, зачем мне в столицу? Чтобы прибыть на мой алтарь и стать моим жрецом», — мелодично пропела БЖ. «Я комсомолец, я не могу быть служителем культа», — запротестовал я. «Безумный бог не читал Маркса, не верит в равенство, не знает пощады. Во что же он верит?» — нахмурил я брови. «В то, что одна из сотен тысяч команд сможет его убить, став новыми богами всех миров», — напоследок донеслось до меня. Разговор закончился так же быстро, как и начался. Я открыл глаза и взглянул на окно. Даже сквозь плотные шторы можно было разглядеть, что на улице наступил вечер. У меня все-таки получилось поспать и выспаться. Первым делом я потрогал свои штаны, ведь во сне присутствовал шум воды, а значит, эффект глупой шутки из пионерлагерей, когда возле спящего переливали воду с целью посмеяться над ним, нельзя было исключать. Штаны оказались сухими. Еще бы, я ведь один и не замочу мундира, даже если рядом мерещится будет сама богиня жизни. Виртуальный мир, вне башни безумного бога. Просторный, пустующий тронный зал казался Вайлд безудушным, маленьким. Головы неведомых чудовищ увешивали стены, стеклянными глазами смотря на подножие огромного стального трона, сложенного из тысячи щитов, больших, маленьких, круглых, продолговатых, шипастых по бортам. Каждый пришедший в клан Дикий Берсерк, WB, в знак своей лояльности общей идее игрового сообщества отказывался от одного элемента защитной экипировки. В первые дни это казалось чем-то веселым и карикатурным, словно в старой книге про светловолосую династию, построенную вокруг трона из мечей. Однако сейчас клан-лидер сидел, развалившись шерстяным пузом вверх, в образе огромного бурого медведя, подперев лапой массивную морду, уныло созерцая пришедших в его депрессию игроков. Перед ним стояло два его заместителя, конструктив в их словах давно закончился, и двое, лучница Унви и убийца Ван Панч, спорили между собой уже продолжительное время.